Глава 25. Несколько дней спустя Лейла и Картер пригласили Ридли посмотреть на место, где Вернаны планировали обустроить новый волшебный магазинчик. Об этом Ридли раньше не слышала, так что уговорила мисс Паркли отвезти ее туда после занятий. Такси отправилось в холмы за королевскими дубами. Высадились они у начала длинной дороги, поднимающейся по склону, на вершине которого находился дом. Он словно весь состоял из башенок, террас, портиков, куполов и декоративных деревянных завитушек. Какие слова, а? Когда произносишь вслух архитектурные термины — портик, купол, терраса — они звучат почти как заклинание. Согласитесь? У Ридли никогда не было кукольного домика, но если бы он был, то, вероятно, выглядел бы именно так. Дорога заросла сорняками и кустами, сверху покрытыми толстым слоем разноцветной палой листвы. По мере того, как Ридли и мисс Паркли поднимались на холм, становилось понятно, что дом был в ужасно печальном состоянии. Как и множество других старых домов, этот явно нуждался в ремонте. На подъездной дорожке стояло несколько незнакомых машин. У входа микроавтобус другого мистера Вернана. Поднявшись по рампе, девочка постучала в дверь. Мисс Паркли стояла у нее за спиной. Почти сразу на пороге показались Лейла и Картер, сияя широкими улыбками. «Заходите», — пригласил их Картер. «Разве он не прекрасен?» — спросила Лейла, проводя их в огромный холл со скрипучими половицами и просевшим потолком. «Когда-то он принадлежал тетке моего папы. Она оставила этот дом в наследство, но он вместе с другим мистером Верноном не хотел переезжать сюда. А мы, наконец, убедили их, что это идеальное место для нового волшебного магазинчика», — довольно сказал Картер. «И кухня достаточно велика, чтобы другой мистер Вернон мог готовить на ней все свои необыкновенные новые блюда. И какая разница, что это не центр города? Когда мы окончательно поселимся здесь, люди на что угодно пойдут, чтобы сюда заглянуть». «Я-то уж точно», — согласилась Ридли. «Какие возможности!» — воскликнула мисс Паркли. «Все ждут в гостиной». Лейла махнула куда-то вперед. «Кто все?» — спросила Ридли. Картер раздвинул створки двойных дверей. Внутри люди, сидевшие на раскладных стульях, разом обернулись в их сторону. Оба мистера Вернона, Тео, близнецы Олли и Изи и хранители, Грегор, Тара, Квинни, Питер, продавец из зоомагазина и Сандра Сантос, в ушах которой, как всегда, сияли яркие серьги в форме звезд. «Ридли!» — воскликнул мистер Вернон, пытаясь подняться на ноги. Но другой мистер Вернон тут же усадил его обратно. Рядом с Данте стоял узкий зеленый баллон на колесиках, от которого к его ноздрям тянулась прозрачная трубка. Он увидел, как Ридли вздрогнула от этого вида и вскинул руку. «Это кислород. Доктор говорит, мне необходимо дышать им еще несколько дней. Ничего страшного». Он потер ладони, и в них появилась еще одна прозрачная трубка. «Хочешь попробовать?» Все рассмеялись. «Он провернул этот трюк со всеми нами», — сказал Тео. Поднявшись со своего места, он откатил Ридли к высоким окнам галереи. «Что я могу сказать?» — пожал плечами мистер Вернон. «Видимо, я уже чувствую себя гораздо лучше». «Полагаю, как и мы все», — подтвердила Ридли. «Рад это слышать». «Это значит, что волшебным неудачникам снова можно встречаться?» — спросил Картер. «Давно надо было это разрешить», — вздохнул мистер Вернон. «Нет таких слов, чтобы извиниться за этот запрет, который помешал вам заниматься волшебством». «Но мы занимались, пап», — сказала Лейла, — «так что не волнуйся». «Хотел бы я предложить вам чего-нибудь вкусненького», — сказал другой мистер Вернон, — «но в этом доме пока даже воды нет». Все они какое-то время болтали и делились новостями. Хранители рассказали свои истории о том, как оказались в волшебном круге мистера Вернона. Сандра Сантос снова извинилась перед неудачниками. «У меня вопрос», — вдруг проговорил Тео. «В зале королевских дубов Лейла сказала, что помогла кому-то скрыться от полиции. Это были вы, Сандра?» Женщина улыбнулась. Это не мой секрет, не мне его и раскрывать. Все посмотрели на Лейлу, которая тут же покраснела и пожала плечами. Я сказала все, что собиралась. Некоторые тайны все же стоит оставлять при себе. Они обсудили слухи о судьбах загипнотизированных горожан и что жизнь в городе, судя по всему, начинает возвращаться в прежнее русло. Ридли в это было непросто поверить, но она решила, что пока не стоит спорить. Может быть, позже. Сейчас время воссоединения. Лейла и Картер только предложили показать всем дом, как в дверь постучали. «Кто еще знает, что мы здесь?» — шепотом спросил мистер Вернон у другого мистера Вернона. Тот только покачал головой и пошел проверить. Спустя секунду от входа донеслись крики. «Убирайтесь!» — орал другой мистер Вернон. «Нам это не нужно!» Все поспешили в холл, где в дверном проеме увидели сгорбленную фигуру коридорного Дина. «Все в порядке!» — донесся голос мистера Вернона, катившего за собой баллон с кислородом. «Впусти его!» Ридли скрестила руки на груди. «А так ли хороша эта идея? В конце концов, Дин их предал!» Но тот перешагнул через порог, прежде чем кто-либо успел его остановить, и закрыл за собой дверь. «Спасибо, мистер Вернон», — процедил он сквозь стиснутые зубы. Его форма была грязной и потрепанной, словно он последние дни обитал в лесу или в пещере. «Простите, что беспокою, но мне нужно кое-что вам сказать. Я надеялся, что вы согласитесь меня выслушать и, быть может, помочь с моей проблемой». Другой мистер Вернон встал возле Данте, поддерживая его. «Мы всегда готовы выслушать тебя, Дин», — ответил ему мистер Вернон. Коридорный кивнул. «Премного благодарен». Он снял шляпу и провел рукой по голове. Его волосы стали как будто бы гуще и темнее. Достав из кармана пиджака платок, он тщательно протер лоб. Что-то во всем этом сильно смущало Ридли. По очереди, посмотрев в глаза всех неудачников, Дин продолжал. «Вы все знаете, что я помогал человеку, известному вам как Каллаган». «Это мы помним». Ридли почувствовала, что ее голос звучит жестче. Взгляд Дина остановился на ней. «Я рассказал вам кое-что о нем, когда мы были в пещере. Но, как и большинство историй...» Он на секунду замолк. «Моя была правдива лишь наполовину. Чтобы поведать ее полностью, мне потребуется перенести вас назад во времени». Ридли оглянулась на друзей. Все замерли посреди холла и выглядели такими же растерянными и, быть может, немного обеспокоенными, как и она сама. Приятно было знать, что рядом находятся их хранители. «Чтобы быть точным, на пару десятков лет назад». Продолжил Дин, к тому времени, когда изумрудного кольца еще не было даже в планах. Мистер Вернон поморщился. Лицо его помрачнело от беспокойства. «Прости, Дин, но зачем все это? Каллаган в тюрьме?» «Скоро я дойду до этого, мистер Вернон», — ответил Дин. «Итак, вы все знаете, что я уже давно работаю в Королевских дубах. История, которую я хочу рассказать, имеет отношение к другим сотрудникам Королевских дубов. Паре смотрителей, мужу и жене, которых звали Августус и Диана Каллаган». «Родители Килроя», — прошептал Тео. «Именно», — кивнул Дин, снова протирая лицо платком. Каждый раз, когда он это делал, кожа его будто бы становилась светлее, а темные круги под глазами — уменьшались. Августус и Диана жили здесь, в минеральных скважинах, и у них тоже были свои секреты. И хотя они были достойными сотрудниками нашего знаменитого курорта, у них были и иные способы заработка. Способы, с которыми, вероятно, знаком Картер. «Подождите!» Картер побледнел. «Что?» Но Дин продолжал, словно не услышав его. «Они были мошенниками, аферистами. Годами проворачивали свои махинации по всему побережью, пока не осели в минеральных скважинах. но всегда мечтали о большем, особенно Августус. Когда его жена родила близнецов, Килроя и Кинкейда, он придумал план, который мог стать величайшей аферой его жизни. Величайшей аферой в истории. Дин прочистил горло и медленно начал распрямляться. «Кажется, он стал выше», — подумала Ридли, чувствуя, как дрожит от волнения. «Как это возможно?» Потребовалось некоторое время, чтобы убедить жену согласиться, но в итоге Августус устроил так, что все решили. Один из близнецов погиб. Они с Дианой захоронили на местном кладбище маленький гроб. Даже поставили надгробие, на котором было указано, что ребенку не было и года. Правда была гораздо страшнее. В комнате висела гробовая тишина. Только мыши возились за стенами. Видите ли, Августус полагал, что если все будут считать, что у них есть только один сын, им гораздо большее сойдет с рук. Один из близнецов мог воровать у сотрудников, а Августус заботился, чтобы другого видели во время преступления в совсем другом месте. Так его невозможно было ни в чем обвинить. Один из любимых фокусов семьи выглядел так. Один из близнецов заворачивает за угол, а другой появляется за спиной у гостя отеля и говорит «Привет». Гость в шоке. Полагает, будто стал свидетелем какой-то странной телепортации. И пока пытается понять, как же Килрой это сделал, он не замечает Кинкейда, подкравшегося сзади, чтобы обчистить его карманы. У Ридли перехватило дыхание, но она не могла оторваться от истории Дина. Все выглядели не менее зачарованными, особенно теперь, когда старик коридорный неожиданно окончательно выпрямился во весь свой рост. Килрой и Кинкейд, братья Каллаганы, или всего один, как все полагали. Августус и Диана обучили детей всему, что знали. И когда братья подружились со своими сверстниками, начинающими фокусниками из города, то начали изучать все больше новых трюков. Их заинтересовал гипноз, потому что, живя как один человек, близнецы чувствовали, что не обладают властью над своими жизнями. Управление другими людьми казалось им настоящей магией, так же, как появление в их жизни друзей казалось им настоящим чудом. Ридли бросила взгляд на мистера Вернона, который выглядел не менее удивленным. Дин в последний раз провел платком по губам и продемонстрировал его своим слушателям, словно это была часть фокуса. Впрочем, возможно, это так и было. Ткань покрывали пятна грима. Чудо угасло в день пожара в западном крыле. Теперь Дин начал скрести пальцами под носом, постоянно переводя взгляд с неудачников на Вернонов и снова на неудачников, словно проверяя, что они внимательно следят за его движениями. После смерти родителей Килрой и Кинкейд решили продолжить свою игру. Но жизнь в приюте матушки Маргарет оказалась непростой, особенно учитывая, что показываться там мог только один из них. Другому приходилось в это время жить на улице, изнывая от жары или холода, дождя или солнца, или снега. Они менялись каждую ночь, чтобы оба могли нормально поесть, поспать и помыться. Так и провели следующие несколько лет, обманывая, притворяясь, мухлюя, просто выживая. Они не забывали уроков родителей и применяли их гораздо эффективнее, чем когда-либо это делали Августус и Диана. К ужасу Ридли Дин внезапно сдернул с лица лоскут кожи и нос вместе с ним. «Это же пластический грим», — поняла она. «Фальшивый нос на фальшивом лице, да и все тело, измененное так, чтобы казаться старше». Бросив накладной нос на пол, коридорный быстро расстегнул пиджак и скинул его. Внизу обнаружилась простая белая майка. Мужчина снова провел рукой по волосам и окончательно изменился. Теперь он совсем перестал быть похожим на Дина. Он превратился в дядю Картера, Проныру, стал похож на Каллагана. Ридли едва сдержала крик. Картер и Лейла схватили друг друга за руки. Олли и Изи перескочили ближе к хранителям, а Тео явно побледнел. Ридли внезапно почувствовала ладонь мисс Паркли на плече. Другой мистер Вернон удерживал Данте, чьи ноги подкосились от подобного откровения. Дин был не просто маскировкой, он был отработанным номером, таким, что показывают на сцене концертного зала Королевских дубов. «Я, наверное, сплю», — подумала Ридли. «Сплю, и мне снится кошмар». Дин посмотрел на Картера, который от удивления открыл рот. «Привет, парень!» Голос его вдруг стал низким и хриплым. Картер отшатнулся назад, едва не врезавшись в стену. «Узнаешь меня? Ты все пытался понять, как твой дядюшка мог быть сразу в нескольких местах одновременно. То же самое и с Каллаганом. Это легче легкого, учитывая, что нас двое». «Кинкейд», — очень тихо и мягко произнес мистер Вернон, как будто перед ним стоял ящик взрывчатки, способный сдетонировать от малейшего звука. Мужчина, притворявшийся Дином, кивнул. «Да, Данте, ты сказал, что тебе нужна наша помощь. В чем именно?» «Я хочу, чтобы вы вытащили Килроя из тюрьмы минеральных скважин». «Ты знаешь, что мы не можем этого сделать», — осторожно произнес другой мистер Вернон. «Я знаю, что вы можете. Этим летом Лейла отдала свой ключ от всех замков Сандре Сантос». Его темные глаза обратились к женщине. «Он все еще должен быть у тебя». «У меня его нет», — запнулась Сандра. «Не здесь вообще. Больше нет». Ридли не могла понять, врет она или нет, ведь в конце концов обманом она когда-то зарабатывала себе на жизнь. Дин шагнул вперед. Или точнее, Кинкейд. «Нет. Каллаган. Давайте просто называть его Каллаган». Каллаган шагнул вперед, спрятав руки в карманы брюк. Было ли у него оружие? Ридли стояла слишком далеко, чтобы оборудование, спрятанное в ее кресле, могло пригодиться. «Вы вызволите оттуда моего брата», — потребовал Каллаган. «Мы никогда раньше не расставались на столь долгий срок. Я не знаю, что делать без него». «Зачем тебе мы? Ты сам можешь разобраться с этим». — ответил мистер Вернон. — Ты довольно изворотлив, Кинкейд, и много чего умеешь. — Нет, вы разберетесь. Каллаган повысил голос. — Вы всегда со всем разбираетесь, вы все. Отвлечете охрану своими фокусами, пронесете ключ в камеру, вы... Картер топнул ногой, щеки его пылали. — Если ты думаешь, что мы станем помогать тебе и твоему полуумному братцу... Каллаган встряхнул головой и прорычал. «Если вы мне не поможете, я буду вечно тебя преследовать!» Когда он замолчал, Ридли увидела в его взгляде то, что наверняка можно было использовать. Но посмеет ли она, рискнет ли применить манипуляцию против мастера этого дела? И не станет ли она после этого такой же, как и он? «Тебя там не было!» — быстро сказала она. — Не так ли? Мужчина приподнял бровь. — О чем ты говоришь? — На сцене, в концертном зале. Там был Килрой. — И что? — Это были его планы, не твои. Ты бы никогда не зашел так далеко, как попытался он. Каллаган открыл было рот, чтобы возразить, но так ничего и не сказал. — Ты не хочешь вредить нам, — продолжала Ридли. — И никогда не хотел. Я вижу это в твоем взгляде. «Это был Килрой!» Она обернулась к остальным. Они кивнули. Лейла присоединилась к подруге. «Ты так сильно любил брата, что поддерживал его в любом начинании, не так ли?» Молчание Каллагана было красноречивее любых слов. «Вы все еще можете быть вместе!» Медленно произнесла Ридли. «Но вы мне не поможете!» Каллаган произнес это очень по-детски. «Нет! «Я помогу тебе», — сказала Ридли. «Мы все поможем», — предложил Тео. «Мы можем вместе отправиться в участок», — продолжила Ридли. «Но вместо того, чтобы вызволить Килроя, мы сдадим туда тебя». «Что?» «Нет». «Да», — сказала Ридли. Я не могу даже представить, насколько тяжелой была твоя жизнь. Весь этот обман, весь этот фокус. «Всегда быть отдельно от Килроя», — продолжил Олли, — «чтобы вас никто не видел вместе». «Ты раскрыл нам свой секрет, Кинкейд», — добавил Тео. «Ты сломал заклятие, все кончено». Картер шмыгнул носом, затем вытер его. «Тебе больше не надо врать». «Ты можешь быть вместе со своим лучшим другом», — сказала Изи, взяв Олли за руку. «Своим братом». «Люди меняются». Лейла посмотрела на Вернонов. «Папа изменился, когда послал то письмо с извинениями». «Килрой порвал его», — ответил Кинкейд. «А я сохранил обрывки». «И теперь ты тоже меняешься», — продолжила Ридли. «Превращаешься. Прямо у нас на глазах». Все замолчали. Каллаган смотрел себе под ноги. Может, он действительно к ним прислушается, услышит их. «Кое-кто», — сказала Ридли, глядя на мисс Паркли, «однажды сказал волшебным неудачникам, что вместе мы сильнее». Учительница кивнула. «Вас с братом научили, что силу дает власть». «Контроль», — добавил Тео. «Манипуляции», — сказал Картер. «То, что вы можете украсть», — произнесла Изи. «То, что вы считаете своим», — продолжил Олли. «Но это все не настоящее», — сказала Лейла. «Это иллюзии. Я верю, что сильными нас делает наша семья. Единство», — Ридли обвела взглядом собравшихся. Другой мистер Вернон все еще поддерживал Данте. Картер и Лейла стояли бок о бок друг с другом. Тео положил руку на плечо Ридли. Олли и Изи держались за руки. Ридли вспомнила мать, работающую над очередной книгой, об отце, который сейчас в отъезде. Представила время, когда они снова будут вместе. «Сила в честности», — сказала мисс Паркли. «И способности прощать», — добавила Сандра. «Они правы», — сказал мистер Вернон. «Именно это делает нас сильными. Сильными внутри. А это, как я сам говорю, самое сильное из всех возможных сил, которые только существуют». Остальные хранители шагнули к Каллагану, обступив его со всех сторон. Ридли медленно потянулась к панели на подлокотнике, где хранила блокнот с ручкой, но на этот раз достала наручники для больших пальцев, которые Лейла забыла у нее дома. «Уверена, у тебя в рукаве припрятано немало фокусов, чтобы сейчас дать нам отпор», — сказала она. «Я знаю тебя. Ты неплохо нас потреплешь, прежде чем мы сможем тебя схватить». «Но ты же не за этим сюда пришел», — спросил Тео. «Ты же пришел не сражаться», — добавила Лейла. «Война окончена», — подвел итог Картер. Ридли указала на каждого, кто находился здесь, в этом огромном, полуразрушенном холле. «Это мои друзья. Моя семья. Они во многом помогли мне в минувшие годы. И особенно в минувшие месяцы. Я изменилась, потому что пустила их в свое сердце. Позволила им увидеть меня. Вместе мы сильны, и ты тоже можешь измениться. Ты и твой брат». Каллаган опустил голову. Неужели его губы дрожали? Неужели это действительно сработало? Ридли подкатилась поближе и осторожно защелкнула наручники на его больших пальцах. «Другие могут лишь немного помочь тебе», — сказала она. «С остальным тебе придется справляться самостоятельно».